Глава 18. Всю дорогу до госпиталя Левашов торопил шофера. Удовлетворение от того, что он врезал Бустрякову правду-матку, сменилось досадой. С кем поделишься этим, и кто тебе поверит? Ты ведь и сам еле поверил своим ушам. Только открой рот, и Бустряков отопрется и вывернет все наизнанку, и еще тебя же затаскает по комиссиям. Нет, он не доставит Бустрякову такого удовольствия. А Бустряков, если Бустряков сейчас же сгоряча не поедет жаловаться начальству, то, остыв, не сделает этого. Правду он не скажет, не может. Но даже если переврет все в кривь и в кость, все равно останется неприятная для него двусмысленность. Пригласил, выпили, поскандалил с подчиненным и вдобавок все это вне службы с глазу на глаз. Другое дело, что Бустряков завтра же начнет мстить. Ну что ж, сам знал, на что шел. Жизнь теперь будет лютая. А, впрочем, война может все списать в одну минуту. Был Левашов и нет его. Против обыкновения, вдруг допустив мысль о возможности собственной смерти, Левашов с двойным ожесточением подумал о Бустрякове. Как же так, меня не будет, а он будет? И после войны будет? Нет, Леш, не умру, — яростно прошептал он, как будто Бустряков хотел и дожидался его смерти. Городские улицы были пустые и черные. В порту горело, в небе вспыхивали разрывы зенитных снарядов. В Одессе было тревожно, как во всяком ночном городе, над которым кружат чужие самолеты. Подъехав к госпиталю, Левашов вылез из машины и саданул кулаком в закрытые железные ворота. В приемном покое все спали. Дежурная сестра спала, положив одну руку под щеку, а другую на телефон. Так, словно заснула, не успев снять трубку. На кушетке, накрытой рваной нечистой клеенкой, спал дежурный врач. Один сапог у него был сброшен на пол, а другой не снят. Видно, силы бедного не хватило, — сочувственно подумал Левашов о враче, но подошел и растолкал его. — Чего вам? — сонно откидывая голову к стене, спросил врач, глядя припухшими глазами на стоявшего перед ним батальонного комиссара, вздвинутый на затылок грязной фуражки. — Два небольших осколочка вынуть надо. Дотрагиваясь до вылезавшего из-под обшлага гимнастерки бинта, сказал Левашов. — Но это потом. Дайте мне сведения. В каких у вас палатах находится полковник Мурадов, капитан Ковтун и, возможно, интендант второго ранга Лопатин? — добавил он, вспомнив, что Лопатина с его, хотя и легким, но лицевым ранением, тоже могли переправить сюда из медсанбата. — Хочу их навестить. — Время неподходящее, товарищ батальонный комиссар. Ночь. Госпиталь спит. А нам по утрам нельзя сюда, товарищ военврач третьего ранга. Мы по утрам воюем. Так что будьте добры проводить меня к ним. Добрым-то я, возможно, и буду. Вставая, наконец, на ноги, сказал врач. Только вот вопрос. Не отправлены ли они на эсминец? 300 душ отгрузили. Видите, с ног сбились, спим на дежурстве. Марья Петровна? Врач снял руку медсестры с телефона. И рычажок звякнул. Медсестра проснулась не от его слов и прикосновения, а от этого звука. — Где регистрационная книга? Ну, поживее, просыпайтесь. Видите, человек ждет. Сестра вздохнула, протерла глаза и выдвинула ящик стола, в котором лежала большая регистрационная книга. — Сейчас посмотрим, где они, ваши, — сказал врач, перегибаясь через плечо сестры и перелистывая книгу. — А, Б, В, Г, Д. «Первым Ковтуна смотрите», — сказал Левашов. «Он на К. Ковтун». Военврач продолжал перелистывать книгу. «Карпов, Ковторадзе, поднос Бурматовым, Колоколов, Корниенко». «Вот, Ковтун. Выбыл, отгрузили. Ковтун, плечевое, пулевое. Ваш? Наш. Отгрузили. Кто дальше? Муратов?» «Мурадов», — поправил Левашов. «Все равно на М», — сказал врач и опять начал перелистывать книгу. «Полковник Мурадов, ранение в область кишечника. Ваш?» «Мой», — сказал Левашов. «Тоже отправлен. Это, вы помните, тяжелый. Кто еще?» «Переверните обратно на один лист», — сказал Левашов. «На Эл, посмотрите, Лопатин». Лопатина в книге не было. «Когда отвалит эсминец?» «А это уж нам неведомо», — сказал врач. «Мы отгрузили, и все. А когда отплыть?» Он пожал плечами. «Это и говорить не положено. Этим немцы интересуются». — А это точно, что вы их обоих отправили? — строго спросил Левашов. — Вы что, смеетесь? — обиженно сказал врач. «Будете людей, вам по-человечески объясняют, и вы начинаете дурака валять. Вы что, выпили, что ли?» «Я не выпил!» — вдруг обидясь, крикнул Левашов. У себя в полку за все эти тяжкие сутки он не взял в рот ни глотка, а про выпитую Бустрюкова стакан забыл, словно его и не было. «Я не выпил, я в бою был! Устал, соображаю плохо. Почему вы смеете говорить мне, что я выпил?» «Не шумите», — примирительно, но твердо сказал врач. «У вас нервы, у нас нервы. Вы их на немцев и румын расходуете, а на меня нечего. Сказал, что отправил ваших товарищей, значит, отправил». «Извиняюсь», — Левашов показал настоявший на подоконнике графин. «Вода?» «Вода». Левашов налил из графина стакан мутной теплой воды и жадно выпил ее. «Спасибо», — сказал он, вытирая рукой губы. «Поехал». «А как же осколки?» — окликнул его военврач, когда он был уже в дверях. «Осколки?» — переспросил Левашов. Он и забыл про свои осколки. «Из порта обратно заеду». Настоявшему пирса эсминца поспешно заканчивались приготовления к отплытию. Чтобы уменьшить опасность бомбежек, надо было затемно пройти тендерову косу и попасть в зону прикрытия своих истребителей. Раненые были погружены, но к пирсу все подъезжали и подъезжали новые грузовики с ящиками. По приказу военного совета из Одессы эвакуировали музейные ценности. У двух трапов стояли моряки с винтовками. Они не пропускали на эсминец ни одного человека. Бойцы и гражданские разгружали и складывали ящики у трапов, а на эсминец их таскала команда. Посмотрев на строгих морячков, стоявших с винтовками по обеим сторонам трапов, Левашов понял, что тут не проскочишь, и стал высматривать какое-нибудь морское начальство. — Калюжный! Калюжный! Не прохлаждайся! Этот ящик краном надо брать! Кран давай! — кричал, стоя в 20 шагах от Левашова, спиной к нему короткий плотный морячок-командир в куцом кительке и с пистолетом на длинных морских ремнях, при каждом движении хлопавшим его по толстой ляжке. — Слушайте, товарищ морской бог, — сказал Левашов, подходя к нему сзади, — как бы попасть на вашу посудину? Морячок повернулся и, вздернув голову, выставил навстречу Левашову богатырский орлиный нос. Он явно собирался выругаться, но вместо этого расплылся в улыбке и, протянув Левашову коротенькую руку, воскликнул. — Федя! — с таким выражением, словно только и ждал встретить Левашова именно сейчас и здесь, в Одесском порту, около своего эсминца. Это был Гришка Кариофили, керченский грек, земляк Левашова, а потом его однокашник по военно-политическому училищу. Они не виделись 7 лет. — Ты что здесь делаешь, Гришка? — спросил Левашов. — Комиссарю на этом красавце, — сказал Кариофили. — А ты? — С утра был комиссаром полка. — А теперь чего? — А теперь хочу драпануть вместе с тобой из Одессы возьмешь. — Эс, серьезно? — Приехал попрощаться. Ты сегодня за один рейс двух моих бывших командиров полка увозишь. — Двух сразу? — спросил Кариофили. — Слыхал, что у вас туго, но не думал, что так. — А ты съезди на передовую и погляди. — С воды не все видать, — сказал Левашов. — Сахаров! — крикнул Кариофили, стоявшему у трап моряку. Он за время погрузки отвык говорить и только кричал. — Проводите батальонного комиссара в кают-компанию. Учти, через 10 минут отвалим! — крикнул Кариофили Левашову, когда тот поднимался по трапу. — А то и правда в дезертиры попадешь. В кают-компании эсминца на диванах и на матрацах, разложенных по всему полу, и даже на длинном столе, лежали раненые командиры. Когда Левашов вошел, врач в морской форме, согнувшись над лежавшим на тюфяке у самых дверей раненым, впрыскивал ему что-то в бессильную неподвижную руку. В кают-компании стоял запах ксероформа. Осторожно пробираясь между матрацами, Левашов наконец нашел Кофтуна. Кофтун лежал в углу кают-компании и смотрел в одну точку перед собой, не обращая внимания на окружающее. Он не сразу заметил Левашова, а узнав его, хотя и обрадовался, но уже посторонней, вялой радостью человека, которого пришли навестить из другого, надолго отрезанного мира. — Как дела? — спросил Левашов. — Живой еще? — Живой, — сказал Кофтун. — Мне бы только эту чертову воду переплыть. Лежу и думаю, разбомбят на воде, и уйдешь вниз, как гиря. Плавать не умею, боюсь, все тут. Если б хоть боли мучили. Воткнули бы, как другим, шприцы, проспал до Севастополя. — А ты скажи, что болит, — посоветовал Левашов. — Где Мурадов, не знаешь? — Не видал, — сказал Ковтун. — Мы теперь дрова куда положили, там лежим. — Я к тебе еще зайду, — сказал Левашов. — Пойду его поищу. Пройдя мимо остальных раненых и убедившись, что в кают-компании Мурадова нет, Левашов вернулся к дверям. Врач в морской форме распоряжался выносом того, кому он 5 минут назад делал укол. Раненый, не приходя в сознание, умер. 2 краснофлотца поднимали мертвеца. — Не скажете, товарищ военврач, где у вас тут полковник Мурадов? У него тяжелый живот, — добавил Левашов, понимая, что это стал теперь главным отличительным признаком полковника Мурадова. — 2 самых тяжелых в каюте первого помощника, налево первое. — Плохо дело, — подумал Левашов. В каюте на койке и на диване лежали раненые. У стола, повернувшись на винтовом кресле лицом к двери, спал санитар в халате поверх общевойсковой формы. «Наверное, взад-вперед плавает, сопровождает», — подумал о нем Левашов и узнал лежавшего на койке Мурадова. Мурадов был в жару и без памяти. Его башкирское скуластое лицо похудело, заострилось, глаза были зажмурены, а изо рта вырывалось клокотание вперемешку с обрывками непонятных слов. Мурадов, от которого Левашов никогда не слышал ни слова на его родном языке, в беспамятстве бредил по-башкирски. Странное чувство испытал Левашов, стоя над бредившим Мурадовым. Он оставил полк, поднял на ноги госпиталь, проник на эсминец, и вот, стоя над этим человеком, ради которого добирался сюда, ничего не мог ни сказать ему, ни спросить у него. Так он стоял над Мурадовым молча минуту-две, и, наконец, не зная, как сделать то, ради чего ехал сюда, как проститься с ним, нерешительно положил свою руку на бессильно лежавшую на простыне большую потную горячую ладонь Мурадова. И вдруг пальцы Мурадова дрогнули, его рука, словно сведенная судорогой, сжала руку Левашова с такой силой, что Левашов чуть не вскрикнул, и лишь через минуту, когда пальцы Мурадова ослабели, с трудом высвободил руку. Таким было их последнее рукопожатие, о котором Левашов еще долго помнил потом. Не просто держал в памяти, а помнил рукою, кожею пальцев. Ковтун терпеливо ждал возвращения Левашова и думал о том, что едва ли в Крыму дислоцируется сейчас много тыловых госпиталей. Наверное, раненых перегрузят в Севастополе с эсминца на транспорт и опять по воде отправят в Новороссийск или Туапсе. Жена, эвакуированная в Сочи, писала ему, что там теперь кругом во всех санаториях госпитали. «Возможно, там и увидимся», — думал Ковтун с надеждой и тревогой. Левашов вошел тихий, потерянный, не похожий на себя. «Нашел Мурадова?» — спросил Ковтун. «Нашел», — Левашов безнадежно мотнул головой. В глазах его стояли слезы. «Ладно», — сказал он и пожал здоровую руку Ковтуна. «Прощай, командир полка». На борту трапа, держа на ладони карманные часы и сердито поглядывая на них, стоял Гришка Кариофили. «Отчаливаешь?» — спросил Левашов. «Сейчас отвалим. С этими армейцами каш не сваришь. Все погрузили, так нет, позвонили на пирс. Должны перекинуть в Севастополь 2 пленных, румынского полковника и немца-артиллериста». «Немец наш», — сказал Левашов. «Этого немца мы взяли сегодня». «Штаб флота ими интересуется», — сказал Кариофили. «А по мне, на черта они сдались. Сунул бы их головой в воду, и все». «Если затемно Тендерова не пройдем, начнется обедня». Он посмотрел на небо и снова на часы. «Слушай», — тихо сказал он, отведя Левашова в сторону от тропа, — «хреновые новости. Немецкое радио 2 сутки травит, что они к Вязьме прорвались». «К Вязьме?» — пораженно переспросил Левашов. «Какой Вязьме?» «Одна Вязьма. Под Москвой». «Врут», — сказал Левашов, хотя сердце у него похолодело. 4 матросов подвели к трапу 2 людей с мешками на головах. Они сослепу неуверенно нащупывали доски, и Левашов заметил, как у обоих дрожат ноги. «Все», — сказал Кариофили, когда пленные прошли мимо них. «Отдаем концы. Иди, а то прыгать придется». Все мысли, которые только что владели Левашовым, что вот отойдет эсминец, и на нем навсегда уплывут из Одессы 2 его бывших командира полка, что Ковтун выздоровеет, а Мурадов, скорее всего, умрет, что Ефимов уходит на армию, а Быстряков остается в дивизии, и что вообще больно уж каторжными для него, Левашова, оказались последние сутки, все эти мысли отвалились в сторону, и вместо них возникло одно страшное слово — Вязьма. «Врут!» — еще раз вслух сказал Левашов, и его потянуло скорее обратно в свой полк, который стоял и будет стоять и драться здесь, под Одессой. Хотя румыны и немцы еще месяц назад, так же, как, наверное, сейчас, про Вязьму, врали, что с Одессой покончено. Через час, так и не заехав в госпиталь и заставив упиравшегося быстрюковского шофера довести себя до самого штаба полка, Левашов вылез у своей хаты. — Кто идет? — окликнул его часовой. — Комиссар полка! — громко откликнулся Левашов и вошел в хату. На койке Мурадова, закинув длинные ноги в сапогах на застеленной газетой табурет, спал одетый Слепов. А за столом сидел Лопатин и, боком нагнув к самому столу, наискось обвязанную бинтами голову, что-то писал. — Ты что тут колдуешь? — удивленно спросил Левашов, сбрасывая шинель. — Я его по госпиталям ищу, а он тут. Лопатин объяснил, что решил все-таки вернуться в дивизию, доделать недоделанное. Ранение у него, как выяснилось, действительно пустяковое, царапина, но из-за ушиба глаза придется несколько дней ходить с повязкой и ставить на ночь вот такие компрессы, какой у него сейчас. «Так обмотали, что даже очки сверху не лезут», — сказал он. «Но утром, когда я сниму компресс, полезут». «А откуда очки твои же в лепешку?» «Запасные». «Заказал на свое счастье в Симферополе». «Какое уж тут счастье, когда чуть без глаз не остался», — вздохнул Левашов. «Это я виноват. Пихнуть бы тебя тогда головой вниз поглубже, и был бы кругом цел. У нас уже после тебя кофту наранило». «Я знаю, мне сказали», — кивнул Лопатин на спавшего Слепого. Левашов стащил сапоги, снял ремень с наганом и, расстегнув ворот гимнастерки, присел на край широкой деревянной кровати. «Давай спать ложиться. Только к стенке ложись, а то меня могут к телефону поднять». «Я еще посижу, кое-что запишу, а то до завтра забуду», — сказал Лопатин. «А что забудешь, то и шут с ним, значит, неважное». Левашов лег на кровать к стенке и до горла накрылся шинелью. «Чудная вещь война», — помолчав, сказал он. «Казалось бы, люди на ней должны меньше разговаривать, чем в мирное время. Да они почему-то наоборот. Я думал над этим. Я вообще иногда думаю, не замечал?» «Замечал», — отозвался Лопатин. «Думал, думал и решил. Наверное, потому что на войне сегодня не доскажешь, а завтра не придется. Или сам не сможешь, или слушать некому будет. А между прочим, если б я в разное время жизни нескольких своих мыслей разным людям не выложил, может, уже три шпалы бы носил. А мысли были не глупые, не вредные, я от них теперь не отказываюсь. И вот бывает, лежу и думаю, как же так? Мысли хорошие, а жить мне мешают. Не всегда, иногда. Но все равно разве это годится? И ведь я своим мыслям по-солдатски в любую минуту, днем и ночью, готов боевую проверку сделать. Я не пасхальное яичко, которое от красной скорлупки облупить можно. Ты меня слушаешь?» «Я слушаю». «Я заметил, что слушаешь, потому и говорю. Только не думай, что я умный. Я и дурак бываю». Левашов, заскрипев матрацем, подвинулся на кровати, заложив руки за голову, и закрыл глаза. На столе затрещал телефон, и как только он затрещал, Левашов понял, что лежал и не спал, потому что ждал этого звонка. Дотянувшись до трубки, еще только поднося ее к уху, он услышал далекий, как ему показалось, злой голос Ефимова. «Левашова!» Все же нажаловался, подумал он о Бострякове с неожиданно нахлынувшим облегчением. «Черт с ним, выложу все, и будь что будет». «Левашов слушает, товарищ командующий!» «Был у Мурадова?» — спросил Ефимов, и Левашов понял, что ошибся. — Был. Как он? — Похоже, не выживет. А я, как только кончился военный совет, поехал и опоздал. Эсминец отвалил. Ефимов вздохнул в телефон. — Все равно он без сознания, — сказал Левашов, почувствовав горечь в голосе Ефимова. — Ему все равно. — А мне не все равно, — сказал Ефимов. — Сейчас, — оторвался он куда-то в сторону. Наверное, его звали к другому телефону. — Спали? — Нет еще. Поспите, сколько удастся. Завтра надо ждать новых атак. Доброго здоровья. Который час? Положив трубку и снова улегшись и накрывшись шинелью, спросил Левашов у Лопатина. Свои часы он вдребезги разбил еще днем в бою. Ровно 12. Сделай одолжение. Поставь ходики, подниматься неохота. Лопатин подошел к висевшим на стене ходикам и, поставив стрелки на 12, подтянул гирю. «Вот и еще день прошел», — сказал Левашов и, откинув шинель, приподнялся на локтях, так, словно увидел что-то встревожившее его. Лопатин повернулся к двери, но там никого не было. «Ты говоришь, что все лето на Западном был? От Вязьмы до Москвы есть ли машины и сколько?» — неожиданно для Лопатина спросил Левашов. «В разное время по-разному ездили. Если днем без задержек, часов 6. Ночью без фар, конечно, дольше. А от Вязьмы до передовой сколько?» «Смотря куда ехать. Я последний раз был под Ярцевым. Туда от Вязьмы, если по карте, 110. А если с объездами, 130, даже 140. А что?» — спросил Лопатин, почувствовав за неожиданными вопросами что-то недоброе. «Так просто подумал, как тут у нас и как в других местах», — покривил душой Левашов. Сначала, спрашивая об этой не выходившей у него из головы Вязьме, он смутно надеялся, а вдруг корреспондент «Красной звезды» знает и расскажет ему про Вязьму совсем другое, чем Гришка Кариофили, снимет камень с души. Но когда вместо этого услышал от Лопатина «А что?» — вопрос ничего не знавшего человека. Сдержался, решил и сам не делиться с ним тем, что услышал. Лопатин сидел, повернувшись к нему, и молчал, словно ожидая чего-то еще несказанного. И Левашову стало неловко. «Вы меня извините, что я вас все на «ты», хотя и по дружбе, но привычка дурацкая, тем более, что вы постарше меня, — виноват, — сказал он. «За это Бог простит», — сказал Лопатин. «А вот с чего это вы вдруг меня про Вязьму? Не хотите, не отвечайте, но имейте в виду вашу байку, что просто так». «Не поверил». «Значит, не выходит у меня врать», — усмехнулся Левашов. «Сколько жизнь не учила, все равно не выходит. Натрепался мне тут один, что немцы к Вязьме прорвались. Думал, а вдруг вы чего-нибудь знаете?» «Ровно ничего не знаю». «А что думаете?» «Ничего не думаю». «Кроме того, что не хочу этому верить», — сказал Лопатин. «У вас жена где? Не в Москве?» — спросил Левашов. «Нет, не в Москве, в Казани. Во всяком случае, по моим последним сведениям». «А кто она у вас?» «И в самом деле, кто она у меня?» — внутренне усмехнувшись, подумал Лопатин. Ему не хотелось говорить о своей жене с этим неумевшим кривить душой и располагавшим к ответной откровенности человеком. «Работает в театре по литературной части. А фото у вас есть с собой?» «Фото нет». «Не вожу», — сказал Лопатин. «А я бы возил, но нету», — сказал Левашов. «Когда поженились, снялись вместе, а потом все хотел к фотографу ее сводить, чтобы одну снять. Так до 22 июня и прособирался. Я почти перед самой войной на ней женился». В голосе его была нескрываемая тоска. Наступило молчание, Лопатин продолжал писать. Большая кривобокая тень его перевязанной головы шевелилась на стене. «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать». Вдруг за спиной Лопатина, нараспев, прочел Левашов есенинские строчки. Прочел и остановился, словно колеблясь, читать ли дальше. Но читать не стал. А снова, как раньше, на «ты», спросил Лопатина. «Наверное, тяжело тебе на войне. Сегодня у этих, завтра у тех. Не ты к людям, ни они к тебе не успевают привыкнуть. Когда все время в одной части легче, верно?» «Не думаю», — продолжая писать, сказал Лопатин. Он не мог согласиться с тем, что жизнь Левашова на войне была легче его жизни.